Глава 14. Тягостное утро, которое Марк Водуа был бы счастлив закончить в своей излюбленной тихой гавани Оксфордской библиотеки герцога Хамфри. Перед своей смертью в 1447 году Хамфри Ланкастерский, первый герцог Глостерский, передал ценные произведения в знаменитый университет, который, чтобы придать им соответствующее обрамление, построил новую библиотеку на базе богословского факультета. Деревянные панели, пюпитры, полки с книгами, переплеты, тишина. Исчезнувший и вышедший из моды мир, который позволял Марку сбежать из мира соперничества, в котором он утопал изо дня в день. Единственный сын одного из самых крупных промышленников планеты Джона Водуа, прозванного «Святым Джоном» по причине благотворительной деятельности, Марк, 35 лет от роду, считался славным малым, способным во многих областях. В отличие от большинства студентов Оксфорда, он не запер себя в клетке, а попробовал заниматься с одинаковым успехом экономикой, социологией, археологией и прогрессивными технологиями. Без особых усилий, благодаря случайным встречам и частому пребыванию за границей, он научился говорить на нескольких иностранных языках, не забрасывая при этом плавание и регби, которыми занимался почти что профессионально. С Брюсом, ставшим впоследствии его другом, его единственным другом, он познакомился в шумной драке. А если уж шотландец и англичанин поклялись друг другу в дружбе до конца своих дней, это значило, что души у них были дьявольски родственные. Брюс и Марк начали с потасовки в раздевалке. Вскоре, уже хорошенько измученные дракой, они решили продолжить третий тайм за пинтой виски, а потом еще за несколькими Марк рухнул первым. Очнувшись, он не помнил ни своего имени, ни адреса. С помощью яблочно-лимонного отвара Брюс поставил его на ноги. После дюжины синяков и оплеух взаимное доверие положило конец любым дракам, и два парня, таких разных, стали союзниками. Да, Брюс не внушал доверия. Когда он достигал вершины, его враги больше не имели для него значения, что было политически неправильным. Но когда он нападал на след, никто не мог его остановить. Бульдозер прокладывает себе дорогу, не заботясь о сопутствующем ущербе. Брюс не внушал доверия, но он был его другом. Они ругались насмерть и при этом безумно любили друг друга. В любой уголок мира, в любое время дня и ночи один мчался к другому, если тот в нем нуждался. Неделя без новостей и тревога нарастала. Они обладали редкостным и бесценным качеством, абсолютным доверием. Брюс вступил на тропу войны полной решимости и уверенности в том, что первым нанесет сокрушительный удар. Марк предоставил ему карт-бланш, умоляя его, впрочем, ни на что при этом не надеясь быть осторожным. Святой Джон доверил своему сыну вести новостную газету, популярную во всем мире, издающуюся во всех возможных форматах, и когда там появлялась длинная ультрадокументальная статья Брюса, продажи резко вырастали. Марк уселся за стол и положил перед собой письмо, которое он только что получил. Письмо от своего отца. Первое письмо за всю жизнь. При мысли открыть письмо его охватывала паника. Марк, будучи заядлым путешественником и закоренелым холостяком, ростом в 1,80 м, с первыми сидеющими волосками, широким лбом и светло-карими живыми глазами, обожал учиться. Оксфорд, бизнес-школа в Соединенных Штатах, политехническая школа Лозанны, подводная археология в Александрии, и все время испытывал идиотское, но сильное желание заслужить уважение своего отца, оставшегося вдовцом после смерти супруги, как раз после рождения Марка. Он виделся со Святым Джоном раз в год на свой день рождения в конце апреля. Каждый раз удивление охватывало ребенка, затем подростка, а потом и мужчину. Посещение Великой пирамиды ночью, ужин в самом сердце запретного города в Пекине, тайный побег на верблюдах по Сахаре, завтрак на Северном полюсе, пир в амазонском племени. Память Марка была наполнена уже сбывшимися мечтами, но каждая новая встреча со Святым Джоном становилась настоящим чудом. Его отец был малоразговорчив. На каждый день рождения он давал сыну совет. Марк всегда считал эти советы немного наивными, но когда он пробовал применить их в жизни, это оказывалось довольно сложно. Например, пусть тебя не волнует то, что думают о тебе другие. Так, казалось бы, банально. И какой провал по 10 раз на день? А сейчас это письмо. Марк Дрожащими руками вынул его из конверта. С чего бы это такая сбивающая с толку инициатива? Текст был коротким. Пришло время поговорить по-настоящему. Понедельник, 22:00, в аэропорту. Святой Джон возвращался из Нью-Йорка, где заключил важную сделку. Он должен был дать своему сыну новые указания по поводу тех сфер империи Водуа, которые были под контролем Марка. «Поговорить по-настоящему». Что означали эти слова? У 80-летнего мужчины, обладающего железным здоровьем, вряд ли возникло намерение передать свои дела другому. К тому же Марка его обязанности вполне устраивали. Прежде чем добраться до Лондона и встретить отца у его личного самолета, Марк должен был закончить гору срочных дел.